Глава 4. Вторая половина ноября. Бермонт. В глухом заснеженном хвойном лесу на западе Бермонта, почти на границе с Блакорией, в предгорьях, медленно шел по снегу огромный медведь, несущий в зубах изломанную и загрызенную косулю. Кровь из глотки животного падала на снег дымящимися каплями, щекотала ноздри. Хотелось бросить тушу и разодрать, насладиться свежим, теплым мясом. Но медведь угрюмо тащил ее дальше, туда, где в светлое морозное небо поднимался белесый столб дыма из трубы его дома. Он дотянул добычу до сарая и бросил ее там. Потерся носом о снег, покатался в нем, чтобы очистить кровь, и пошел к большому деревянному дому, сложенному из круглых бревен. И тут же почувствовал знакомый запах, заворчал глухо и раздраженно, обернулся, превратившись в мощного хмурого мужчину с отросшими темными волосами и тяжелым широким лицом. Марьяна с детьми молча сидели за столом. Младший вцепился ей в шею и со страхом глядел на гостя, черноволосого колдуна с яркими зелеными глазами, чуть сутулищегося. Гость обернулся, окинул взглядом голову хозяина, кивнул ему и отвернулся, пока тот одевался. Перед незваным посетителем стояла чашка с горячим ягодным компотом, блюдо со свежеиспеченным хлебом, нарезанное мясо. Марьяна, несмотря на страх, строго чтила традиции гостеприимства. «Идите в комнату», — тихо приказал хозяин дома женщине и детям, и те спешно исчезли с кухни. Берман сел на стул, налил себе компоту, с удовольствием выпил. «Зачем пожаловал, Рибер?» «За долгом, Бьорн», — сказал тот, надкусывая ноздреватый теплый хлеб. Сладкий дух так и бил в нос и жмурясь от удовольствия. «Хорошая у тебя хозяйка». «Что нужно?» — коротко осведомился хозяин дома, не собираясь разговаривать о своей женщине. «Через несколько недель, в начале декабря», — сухо начал колдун, — «ваш король женится». Бьорн Эклунд кивнул, взял ломоть мяса, откусил, прислушиваясь к звукам во дворе. Не пришли ли по следу волки, не утащили бы добычу? Не вовремя этот Рибер появился. Впрочем, когда он был желанным гостем? Только однажды. Берман помрачнел, взглянул на гостя. «Он устраивает бои за трон, так как жена чужеземка», не обращая внимания на взгляды, продолжал колдун. «Мне нужно, чтобы ты принял участие и победил его». «У меня есть женщина», — проворчал медведь, — «и трон мне не нужен». «Она не жена тебе», — с усмешкой сказал Рибер, — «поэтому ты можешь участвовать. А короноваться или брать женой невесту Бермонта я тебя не заставлю. Главное, отдай мне коронационную подвеску и приведи мне Полину Рудлок». А дальше можешь отрекаться и жить, как жил раньше. «Что будет с женщиной?» — осведомился Эклунд. «Она останется жива», — с той же раздражающей улыбкой проговорил колдун. «Нам не нужно лишних смертей. Даже вернется к семье. Могу дать слово». «Дай», — согласился Берман. «И это все? Больше требовать ничего не станешь?» «Обещаю», — четко произнес непрошенный гость. «Выполнишь то, о чем я сказал, и долг будет закрыт. Мое слово». Эклунд молчал, раздумывая. День, когда он должен отдать долги, когда-то должен был наступить, и он, обращаясь за помощью к черному, понимал, что возвращать придется не деньгами и не убитыми зайцами. 4 года назад Марьяна родила ему 2-го сына. Роды шли тяжело, повитуха, вызванная на помощь, 1-го сына он принимал сам, потребовала вести женщину в больницу, вызывать скорую. Но пока небольшой медицинский листолет добирался до их затерянного в лесах дома, роды уже подошли к той стадии, когда вести Марьяну куда-либо было невозможно. Женщина уже не могла тужиться и только стонала в забытии, а он бесился от запаха крови и беспомощности. Прибывшие врачи сделали все, что могли, но сын родился обвитый пуповиной, весь синий, маленький, задышал через 2 минуты после того, как появился на свет. Потом были реанимация, бесконечные поездки в больницу, работа виталистов. Когда через 1,5 года их выписали, у малыша уже имелось несколько страшных диагнозов. Водянка головного мозга, ДЦП, сердечная недостаточность. Маги и врачи не были богами, хоть и бились за маленького пациента как могли. Слишком мало Виты было в малыше, слишком близко он стоял к черте, за которой ждала смерть. Тогда Эклунд и пошел к колдуну, жившему в их местах, и, по слухам, способному победить смерть. Пошел и дал слово. Когда бы и как бы не потребовал Людвиг Рибер вернуть долг, он, Эклунд, согласится, потому что именно он был виноват в том, что случилось с Марьяной и малышом. Именно он был против больницы и обследований, а она не возражала, только жаловалась иногда, что ее одолевают плохие предчувствия. Колдун помог. Почти ночь просидел в детской, запретив хозяевам входить в дом. Благо, стояло лето, и можно было переждать на улице. А на утро Рибер, посеревший и постаревший, просто вышел из дверей, вздохнул в небо, поглядел немного на солнце и тяжело пошел прочь. Когда они нашли сына, он не лежал бледным кульком и не дышал сипло, а улыбался и тянул руки к матери. Через месяц при обследовании все диагнозы сняли, а малыш стал развиваться как обычный ребенок. Точнее, как не очень обычный. Он вообще не болел, даже не чихнул ни разу. И вот теперь время пришло. «Мне нравится Бермонт», — тяжко произнес хозяин дома. «Он силен. Вряд ли я смогу одолеть его». «Я против вашего короля ничего не имею», — сухо заверил его гость. «Если не сможешь ты, Берман, который столько лет служил в храме Зеленого и имеет его благословение, то кто? Но я помогу тебе. За день до свадьбы зайдешь ко мне. Я дам тебе зелье. Намажешь им ногти. Только следи, чтобы на руках не было открытых ран. И в рот не суй. Так ты согласен?» «Согласен», — мрачно подтвердил Бьорн Эклунд. «А теперь уходи». Колдун снова усмехнулся, пожал плечами и встал. Будто он не знал, как боятся и ненавидят его местные жители, тем не менее прибегая за помощью, когда уже никто помочь не может. И будто ему все это доставляло радость. Но медлить уже нельзя. Декабрь. Совсем близко. 21 ноября. Бермонт. Ренсенфорс. Полина. То ли сыграли свою роль переживания от встречи с шаманом, то ли влияние полнолуния имело силу и днем, но Пол все-таки обернулась, не доехав с ярмарки до дворца. И до следующего утра носилась и дремала в теплом замковом дворе, возмутительнейшим образом проигнорировав и запланированный обед с матушкой Демьяна, и послеобеденное протокольное посещение храма Зеленого, в котором должна была состояться свадьба, и экскурсию по замковому музею, дабы наглядно ознакомиться с историей рода Бермонт, и очередной торжественный ужин. Ей было все равно, ведь вместе с ней среди деревьев тяжело ступал огромный черный медведь, показывающий, как драть когти о толстую кору, какую траву можно есть и как обгрызать тушки зайцев и поросят, чтобы не подавиться костью. С ним было весело и интересно, и только иногда внутри просыпалась Полина-человек, изумленно смотрела на происходящее и тут же засыпала обратно, подавляемая восторженным младенческим звериным рассудком. Большой и сильный собрат периодически грозно рявкал и прикусывал ее за холку, когда расшалившаяся невеста вдруг решала прыгнуть в пруд на глубину или тяпала его за лапы, пока он отдыхал на траве, или тыкалась носом в его пищу. Медвежонка, обиженно потявкав и поскулив для обозначения своей позиции, гордо удалялась в лесочек, но снова возвращалась и снова глядела с обожанием, лезла лизаться, прижималась дрожащим от восторга тельцем и сладко зевала, вжавшись в горячую звериную шкуру, а то и залезала сверху и спала там, распластавшись на широкой спине. И его величество, забросивший дела ради воспитательного процесса, с усмешкой, пробивающейся через тяжело ворочающийся звериный разум, обилие запахов и звуков, размышлял о том, что ради сохранения репутации надо было вывести ее за город, в широкое лесное имение Бермонтов. там можно и поохотиться на снегу, и показать следы животных, и научить, как ловить лосося в серебряных, холодных и быстрых ручьях. Но визит был официальным, и пришлось бы тащить за собой всю ее свиту. Слишком много хлопот. Успеет еще. Думал Демьян и о том, что за 10 лет ничего не изменилось, и он до старости, видимо, будет носить ее на холке, изображая лошадку. И что он мог бы сообразить еще тогда. Именно это визжащее от счастья при его появлении и намертво вцепляющаяся в него девчонка и есть его судьба. Только утром в понедельник, после второй ночи полнолуния, ему удалось уговорить Полину обернуться. Ну, как уговорить? Зажать лапой, чтоб не сбегала, порычать для острастки, чтобы слушалась. И попытаться достучаться до любимой девушки, спящей в маленькой медвежьей голове. «Иди ко мне, Полюш, просыпайся, я соскучился». «Аня вернулась!» — взбудораженно рассказывала она позже, за завтраком на двоих в малой столовой. «Представляешь, еще вчера на телефоне 16 вызовов от сестер. Я уже со всеми успела поговорить. Эх, а увижу только послезавтра. Наконец-то, все дома!» Завтрак на двоих был очень условным. Через широкую каменную арку из большого зала за ними ненавязчиво следили фрейлины Полли во главе с Сениной. Периодически заходили слуги, меняя блюда. За узкими окнами тусклым светом серело утро. Где-то внизу кипела жизнь, люди спешили на работу. «Уже хочешь в Иоаннесбург?» — поинтересовался Бермонт, намазывая на хрустящий тост желтоватое сливочное масло. «Хочу», — смущенно призналась Полина после паузы. «И с тобой побыть тоже хочу», — она помялась. «Отпустишь меня на пару часов с Ангелиной поболтать?» «Демьян!» Пол умильно похлопала ресницами, сделала жалобные глаза. «Ну, пожалуйста!» Его Величество усмехнулся, взглянул на высокие деревянные часы, стоящие в углу столовой. Золотистый маятник со стеклом с мягким стуком ходил туда-сюда. «На час, Пол», — мягко сказал он. «Потом нам нужно будет в храм, а мы один раз уже перенесли. Хватит времени? Я провожу тебя к телепорту». «Хватит!» — кивнула она радостно. «Буду, минута в минуту!» Клятвенно пообещала принцесса и с утроенной скоростью принялась за уничтожение завтрака. Вернувшаяся в родной дворец принцесса молнией пронеслась по коридору семейного крыла, распахнула двери Ангелининых покоев, растормошила ее спящую, кутающуюся в несколько одеял, затискала и зацеловала. Старшая сестра, кажется, была даже немного оглушена ее напором, сонно улыбалась и переплетала длинные светлые косы. Полина, тараторя, ежеминутно поглядывая на часы, рассказывала, что случилось с ней. Лезла обниматься, пыталась гладить выскочившего на шум щенка Терсели. Восхищалась тем, какой красивой снова стала Ангелина. Задавала 1000 вопросов и умчалась так же быстро и шумно, как пришла, пообещав от двери, что вернется, и тогда уже они наболтаются всласть. Аня некоторое время полежала еще в кровати, соображая, чем ей заняться. Все родные разбежались по делам. Вася оставалась в поместье, Алинка и Каролина ушли на учебу, Марина — на работу. Заставила себя встать, причесаться, умыться и позавтракать со Святославом Федоровичем, который глядел на нее со странной раздражающей тревогой и спокойно рассказывал о том, над чем сейчас работает. «Отец», — вспомнила Аня, допивая чай. «А ты не знаешь, как дела у Валентины с детьми?» Святослав растерянно моргнул и нахмурился. Не сразу сообразил, что речь идет об их соседке в Орешнике. «Дочка», — сказал он неловко, — «я давно им не звонил. Совсем забыл, представляешь? Ох, как стыдно. Надо связаться с ними, узнать, возможно, нужно что-то». Он покачал головой, стиснул зубы. «Я позвоню», — проговорила Ангелина успокаивающе. «Может, навещу ее? Хочу увидеть». «Я с тобой поеду», — тяжело произнес отец. «Как же я так забыл, а? Сколько они для нас сделали, а я уехал и даже не поинтересовался, как они живут. Валя в больнице была, я и не знаю, что с ней сейчас. 1,5 месяца ни слуху, ни духу. Что они о нас подумают?» Он замолчал, на скулах выступили красные пятна. Но Аня не стала его больше успокаивать. Получилось действительно очень некрасиво и недостойно. Когда завтрак кончился, старшая Рудлок пыталась дозвониться до Валентины, но телефон молчал, будто линия была отключена. Долго стояла у окна, любуясь на прихваченный снежком парк и закутавшись в плед. После жарких песков она вдруг начала здесь мерзнуть. Перебирала в голове воспоминания, думала, что делать теперь. И внезапно разозлилась на свое вялое состояние и растерянность. Дела найдутся. Вернется Василина, обсудит все с ней и решит, за что приняться. А пока нужно обустраиваться заново, снова обретать почву под ногами. Вызвала горничную, распорядилась подать машину для поездки по магазинам. Но сначала прислать к ней парикмахера, чтобы обрезать волосы до привычной длины, чуть ниже плеч. И, жестко остановив вздохи мастера, попытавшегося уговорить ее не отрезать такую красоту, сдержанно наблюдала, как падают на пол длинные светлые пряди, и ощущала, как легко ей становится. А то, что царапает внутри, скоро заживет. И не такое заживало. В это же время далеко в Бермонте подполковник Хиль Свенсон подъехал к воротам обители Синей Богини. Он сообщил государю, что ему нужен отгул на несколько дней. Демьян не спросил, зачем, только коротко пожелал удачи. Личная удача подполковника зависела от женщины, решившей похоронить себя в обители. Следов на тонком снегу у ворот было мало. Видимо, в зимний сезон поток желающих отречься от мира или найти свою судьбу резко сокращался. Тяжелые, будто мятые ударами снаружи ворота, были покрыты иголочками изморози. С озера, где они купались почти месяц назад, тянуло холодком. А он сидел в своей высокой машине и пытался заставить себя открыть дверь. Он приехал раньше, чем обещал. Не смог больше выносить неизвестности, ждать, гадать, выйдет ли она. Нужно было забирать ее сразу, решить за нее, и все. Если женщине дать опомниться, подумать, она может прийти к совершенно неожиданным выводам. Подполковник все это время обустраивал свой холостяцкий дом в пригороде Ринсенфорса, содержимостью, не свойственной ему ранее. Поменял кровать в спальне на широкую, удобную. Подумав, решил обустроить еще одну спальню, если она не согласится жить с ним сразу, как жена. Пусть только приедет, пусть только зайдет в его дом хозяйкой, а дальше он справится. Свенсон выбирал занавески, скатерти и постельное белье, вспоминая, какие цвета она любила, и ткани, мягкие, светлые, льняные, закупался посудой, приобретал драгоценности, десятки украшений, россыпи жемчугов и бриллиантов. Все для нее. И заставлял себя не думать о том, что будет делать, если она откажется. Снег похрустывал под ногами, пока он шел к воротам. Постучал тяжелым молоточком. Звук вышел гулкий, звонкий, тяжелый. И стал ждать. «Я за Тарьей», — сказал он матушке-настоятельнице, выглянувшей в маленькое окошко ворот. «Позовите ее». «Я спрошу», — мягко произнесла настоятельница. «Хочет ли она поговорить с вами?» «Не надо спрашивать», — прорычал Свенсон. «Скажите, я приехал, чтобы забрать ее домой. Если она не выйдет, клянусь лесным хозяином, я зайду за ней сам». Матушка покачала головой, улыбнулась сочувственно и закрыла окошко. Сколько их, таких же нетерпеливых и отчаявшихся, приходило сюда, сколько грозилось сломать ворота, сколько пыталось проникнуть через стену. Но синяя богиня хорошо защищала тех, кто искал у нее крова. Никому не удалось проникнуть внутрь обители против ее воли. Хиль ждал. Долго, терпеливо, ходил туда-сюда, поглядывая на машину. Там были приготовлены для его Тарии теплая роскошная шуба, несколько коробок с сапогами на все размеры. Как определить, какой ей нужен? Там лежали ключи от их дома, обручальные пары и свадебные, если успеют сегодня в храм. Заскрипели шаги за воротами. Он собрался, сжал зубы. Уже знал и понимал, что ему скажут. «Тарья не выйдет», — сочувственно произнесла матушка. «Она решила остаться здесь. Уезжайте, не мучайте себя». «Я не уйду отсюда», — четко проговорил Свенсон, «пока она не откроет ворота». Настоятельница остро взглянула на него. «Она сказала, что не беременна». «Мне все равно», — — рыкнул он и громко произнес ритуальную фразу для открытия пути в обитель. Ворота остались на месте. «Уезжайте», — повторила настоятельница и добавила печально. «Мне очень жаль». Хиль не слушал. Он лез наверх по высоким и мятым бронзовым листам, цепляясь за обледеневший металл, отмораживая пальцы. «Не указ нам, богиня, да и все шесть стихий не остановят сейчас». Соскальзывал, срывая ногти, снова пытался, скрипел зубами, ругался. «Если понадобится, то он притащит сюда тротил и взорвет эту преграду к чертям». Попытки с десятой добрался наверх, подтянулся, начал перекидывать ногу. Во дворе собрались послушницы. Настоятельница сидела у горячего источника со статуей богини и бьющего фонтана, наглаживая кота и глядя на упорного Бермана. Качнулся вперед и получил удар по корпусу такой силы, что отлетел на несколько метров к озеру. Ошалело помотал головой, поглядел на кровоточащие пальцы и снова пошел к воротам. Сколько раз он поднимался наверх? По стене, по скользкому, покрытому ледяными потеками от жира его тела металлу. Сколько раз его швыряло о землю, так что голова уже гудела, а из носа шла кровь, и спина ныла, и ребра. Сколько раз он оборачивался, бился о равнодушные створки с рычанием и злостью, сколько раз просил, умолял богиню, чтобы пустила его. Свенсон затих только к вечеру, когда сил не осталось даже, чтобы дойти до машины. Просто сел спиной к воротам, откинул голову и закрыл глаза. Он весь месяц знал, Тария не выйдет. И когда скупал ювелирные магазины, и когда выбирал кровать, знал. Сердце болело так, что Свенсон не чувствовал левой руки, и он пошевелился неловко, повернулся боком и прислонился щекой к мятой бронзе. И заснул там, на снегу, ощущая, как немеют ноги, и тело становится тяжелым, неподъемным, и презирая себя за то, как жалок и бессилен он сейчас. После полуночи, под огромной круглой луной, что освещала блестящие ледяными слезами ворота, обитель дрогнула, и тяжелые створки застонали, открываясь. Через некоторое время вышла матушка-настоятельница, покачала головой, поглядела на сопровождающую ее женщину. Та, закусив губу, смотрела на бледного, замерзшего мужчину, что лежал на снегу. «Чего смотришь?» — проворчала настоятельница, волоча тяжеленного мужика за линию ворот. — Помогай. Надеюсь, еще жив и не отморозил себе ничего. Голову отбил точно, раз прям тут помереть решил. Первый раз такого упорного вижу. Чего не вышло-то? Вон какой здоровый. Все ворота помял нам. — Я мужа люблю, — неохотно ответила Тария, хватаясь за обледеневшую куртку и помогая поднять грузное тело. Женщины под внимательным взглядом статуи синей богини дотащили Свенсона до скамейки. Ворота закрывались долго, с жутковатым воем. «Мертвому твоя любовь ни к чему», — сердито сказала матушка. «Мертвых надо помнить, а любить — живых». «Эх, давай-ка его сразу в источник. Там и согреется, и милостью богини излечится. А потом сама выхаживать будешь». «Это тебе послушание, сестра, за жестокосердие и обман». «Как поняли?» — тихо спросила Тария, снимая с замерзшего куртку и рубашку. «Я что, беременную за столько лет от небеременной не отличу?» — строго сказала настоятельница. «Сказала ему, раз ты так решила. Грех на себя взяла. Эх, Тария, Тария, мертвые не согреют тебя ночами и в старости. А этот, хоть и бешеный, согреет». Ты слушай, слушай, глаза не отводи. Я еще от богини за вмешательство получу. С месяц поститься придется. Но кто ж вас уму-то научит? Подполковника, так и не пришедшего в сознание, осторожно погрузили в источник. Тария разделась, села рядом, придерживая его и растирая сбитые кулаки, тело, смывая кровь с лица. Из окошек келий то и дело выглядывали любопытные сестры, шушукались между собой. Виданное ли дело, мужчина в обители и не по воле богини? Источник пыхал паром, заволакивающим темный двор. Светила луна, Матушка то и дело выходила, то сообщить, что приготовила еще одну кровать, то поинтересоваться, как дела, и не ожил ли еще упрямец. Хиль не оживал, но жилка на виске билась размеренно, лицо распарилось, покраснело, ссадины на костяшках потихоньку затягивались, и Тарья обняла его, уперлась ногами, чтобы не соскользнуть в воду, и, поколебавшись, положила голову на грудь, послушать сердце. И сама не заметила, в какой момент оно застучало быстрее, а крепкие руки вдруг прижали ее груди, не дернуться и не вырваться. Но она и не стала вырываться. Мужчине, который готов умереть за право быть с тобой, можно дать шанс.